Тонкий слой облаков словно застыл в морозном небе, но погода была хорошая, если не считать убийственные порывы ветра. Здесь не было высоких зданий, закрывающих вид из окна, так что эти двое могли видеть далеко. Они смотрели на крыши и трубы жилого района, протянувшиеся вдаль до мусороперерабатывающего завода, посередине разделённой рекой. Две большие красно-белые трубы завода изрыгали клубы белого дыма. А окружающую среду они не портят? Поначалу я действительно думала, что сумею спасти её сама. Голос Минори вырывался с облачками белого тумана, и Рюдзи смотрел, как эти облачка тают в воздухе рядом с ним. Должно быть, она говорила о несчастном случае с тайгой. Но если честно, она свалилась далеко по склону, а значит, я никогда не смогла бы спасти её в одиночку. Я рада, что не ошиблась тогда, оценивая ситуацию. И я даже сомневаюсь, что смогла бы найти её сама. Такасу-кун даже знал место, где она упала. Потому что... Та блестящая штука, что привела меня к тайге, это... Сначала я увидел заколку на снегу. Минори, высунувшая голову в окно, обернулась и встретилась взглядом с Рюдзи. Рюдзи невольно отвёл глаза, но Минори смотрела прямо на него. «Я думала, что это подарок тайге. Но это ведь не так, да? Это подарок, что ты приготовил для меня. Но в конце концов так и не отдал. Вот почему тайга дала её мне, верно? Если воспользоваться дедукцией, это должен быть подарок, что ты собирался вручить мне в сочельник». О, Рюдзи перехватила дух. Она ни в чём не ошиблась. Минори, похоже, и не ожидала, что Рюдзи сможет что-то ответить на это. Так что просто кивнула, заполняя тишину, повисшую между ними. По правде говоря, Рюдзи не смог бы вручить ей подарок, потому что забыла взять его с собой в канун Рождества. Но, конечно, такое он сказать не мог, и лишь молча смотрел на Минори. В то же время он думал про себя, она действительно знает всё. «Откуда ты?» «У меня много источников. Кстати, извини, я правда не знала. Я действительно думала, что это подарок тайге». Рюдзи сразу не понял, за что она извиняется, но Минори оставалась серьёзной. Она смотрела на Рюдзи пронзающим взглядом, способным вышибить солнце с его места в небе. Ты носила заколку какое-то время. За что тебе извиняться? Я извиняюсь. Я потеряла память, я ничего не помню про сочельник. Такасу-кун должен поступить так же, тогда наши отношения не изменятся. Минори, которая именно так вела себя с того вечера, раня Рюдзи, впервые заговорила о сочельнике. Она наконец решила повернуться лицом к тому вечеру и к чувствам Рюдзи. «Хотя моё решение не принимать подарок ранит тебя, я надеюсь, что смогу извиниться за то, что надела эту заколку перед тобой. Прости». «Это...» Признавая, что она ранит Рюдзи, тем самым она признала, что знает о его чувствах, что отвергла его признание, опередив его, и что она до сих пор об этом не забыла. «Ты так неожиданно извинилась передо мной. Это потому, что тайга вернулась в школу?» Минори не ответила на этот вопрос, лишь смотрела на него горящими глазами, позволяя своим волосам свободно плясать на холодном ветру. Рюдзи неожиданно подумал, «Может, Минори такая же?» Может, Минори хоть и кажется со стороны, что она движется сверхчеловечески быстро, на самом деле остановилась на своём пути, как и Рюдзи. Скорее всего, она остановилась именно тогда, тем вечером. Вот почему она хотела получить шанс решить всё, когда вернётся тайга. Она признала, что отвергла чувства Рюдзи, она извинилась, что ранит его, фактически признавшись, что знает всё. Так движется ли она? «И где теперь эта заколка?» Услышав небрежный вопрос Минори, Рюдзи ответил почти так же небрежно. «У меня дома. Хочешь забрать её?» «Нет, спасибо. Не думаю, что смогу принять её после всего случившегося». «Я знал, что ты это скажешь». Рюдзи хотел сказать это, затем улыбнулся. «Раз она хочет решить всё, я тоже должен всё решить». Хотя он действительно хотел сказать ей это... «Я...» Он глубоко вздохнул перед тем, как продолжить. «Я правда восхищаюсь тобой». «Я по-прежнему не могу сделать этот очень важный шаг вперёд. Я действительно надеюсь, что смогу двинуться вперёд как Кусиеда, но не могу. Я по-прежнему не могу стоять на своих ногах, не могу покинуть метель. Пока я не могу забыть этот голос, я не смогу двигаться вперед. Что случилось? Почему вдруг ты сказал это? Меня держит много вещей. Отбрасывают еще больше. Я не могу забыть многое, что хочу забыть. И еще... Я по-прежнему вижу метель, когда закрываю глаза. Хаотическое окружение снега и льда, пара плотно закрытых глаз, погребенных под снегом и льдом, слезы на ее ресницах и... Больно. Он снова слышал этот голос. Среди бесконечного одиночества Тайга решила скрыть свои чувства и жить одна. Рюдзи подумал, что с того единственного раза, когда Тайга высказала то, что было глубоко скрыто в ее душе, ее голос бесконечно звучит в его сердце и мыслях. «Я не могу забыть то, что хочу забыть». Кулак Минори двинулся к лицу Рюдзи. «Ну, конечно, ты не можешь забыть. С того момента, как ты решил забыть, это стало невозможно. Если бы ты действительно мог забыть, ты бы не вспоминал это в первую очередь. Потому что ты никогда не сможешь забыть то, что хочешь забыть. Вот почему боль неизбежна». «Но я должен забыть это. Как минимум другие хотят, чтобы я забыл». Повернувшись, Рюдзи попытался оттолкнуть кулак Минори. Таня спрашивала. «Что ты хочешь забыть? Или кто хочет, чтобы ты забыл это?» Лишь слушала его объяснение. «Вот почему я хочу забыть». Может быть, Рюдзи думал неправильно, потому что Тайга никогда не говорила ничего на тему «Я хочу, чтобы ты забыл это». Она не собиралась выказывать свои чувства, не собиралась признаваться в них. Она надеялась скрыть свою любовь к Рюдзи навсегда. «Вот почему я хочу забыть. Я восхищаюсь тобой, потому что ты такая целеустремленная и всегда движешься прямо к цели. Что мне делать, чтобы стать таким же?» Минори молчала, глядя в глаза Рюдзи. Затем слегка надула щеки и... «Фу!» Выпустила струйку белого тумана. «Потому что я выбрала». И улыбнулась. «Потому что я уже выбрал направление, в котором хочу двигаться. Если я не приведу в порядок свои мысли, я даже не пойму, какой путь ведет вперед. Такосу-кун, куда ты идешь? У тебя есть место, куда ты хочешь попасть? Если у тебя нет цели, ты не сможешь двигаться к ней». «Путь, который ведет вперед. Место, куда ты хочешь попасть». Слушая вопросы Минори, Рюдзи понял, что не может ответить ни на один из них. Он не знал, куда должен идти, или это было для него не на первом месте. В целом у него не было никакого увлечения, никакой мечты, никакого стремления. По крайней мере, он не мог их обнаружить. «А, так вот оно что. Я не могу привести в порядок мысли. Вот почему я не могу ничего достичь». Рюдзи посмотрел на небо. «Ты уже знаешь, куда хочешь идти?» «Конечно!» Решительно ответила Минори, слегка подпрыгнула, и, не беспокоясь, что ее юбка развивается на ветру, застыла в позе подачи. Лежащие на плечах волосы трепетали, глаза следили за невидимым мечом, летящим вдоль коридора. Сейчас Рюдзи действительно восхищался человеком с такими глазами. Перерыв на обед подходил к концу, коридор начал заполняться учениками, возвращающимися в свои классы. Рюдзи и Минори слишком долго стояли у открытого окна, они дрожали, выходя на лестницу, и тут неожиданно заметили еще кое-кого. «О, Ами!» Ами Кавасима только что вышла из учительской. Из всех учеников стояла на месте она одна. Ее стройные ноги, прямая спина и снежно-белая кожа явно выделяли ее среди окружающих. Рюдзи снова почувствовал силу ее красоты. Упомянутая красавица развернулась, услышав голос Минори. Минори помахала ей в ответ. Но Ами сделала вид, что не видит Минори, и пошла прочь. Увидев, что адресат уходит, Минори опустила поднятую руку. «Вы все еще в ссоре?» «Скажи лучше, в процессе примирения. Хотя похоже, что примирение хочу только я». Минори не остановилась, продолжая слегка неуверенно шагать по коридору, по которому только что прошла Ами. Похоже, даже у Минори были проблемы, которые она не могла решить.